Мы откроем Евангелие от Иоанна и читаем с 4 главы. Надлежало же ему, то есть Иисусу, проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». И сегодня тема наша будет «Вызовы у колодца». Вызовы у колодца. Ну вот, дорогие, мы прочли часть этого текста, а после я буду читать по стиху, как оно дальше идет. Колодец есть место отдыха, и каждый христианин должен его иметь. Братья, если вы утруждаетесь, устаете или уморитесь на пути, ничего особенного или нового нет. Написано: Иисус утрудился. Правда? Мы утруждаемся. Утруждаемся. Нам нужен отдых. Но отдых не для того, чтобы там сесть и умереть. Чтобы отдохнуть, обновиться в силах и идти дальше. Аллилуйя. Вы знаете, я бы хотел сказать только на эту мысль всю проповедь. Ох, я как я люблю. Я уже упоминал немного. Как хорошо перед проповедью побывать наедине с Богом. И поговорить с мудрым человеком, который внутри нас есть. С ним пообщаться, посоветоваться. А он скажет, какую проповедь говорить. Вы знаете, братья, когда я начинал проповедовать, я много делал промахов. Много промахов. Теперь очень редко. Я не знал, какую когда проповедь сказать. Но вы знаете, это опыт жизни с Богом. Проповедование. Дух Святой учит, как, когда. Я имею тысячи их. Но вот как раз на сегодня нужно. Какая? Бывало, у начале, когда я проповедовал, и каждый проповедник это понимает, ни разу проповеди поставишь повозку впереди коня. Вы понимаете, о чем я говорю? То, что надо было сказать после, я сказал раньше. Или наоборот. Так бывало. Но сегодня уже так не бывает. Все это учися, учися и учися. Научитесь проповедовать. Проповедь не есть балаканина, но проповедь есть изложение слова. Встаньте, прочитайте слово и изъясняйте то, что вы прочитали. Хорошо? Если вас позвали молиться за пищу, молитесь за пищу, не за Африку и не за Азию. Если вас призвали молиться за больного, молитесь за больного. Я помню один случай, одна сестра позвала мужа умирал. И она позвала пастора молиться. И он, муж уже умирает, а он как начал молиться и за Азию, и за Индию, и за Китай, и за Африку, молился, молился. Когда открыл глаза, посмотрел, он умер. Говорит: «Умер». А жена то покойника уже говорит: «Да, умер, брат, как раз, когда ты был в Африке». Поэтому позвали молиться за больного, молись за больного. Амин, братья, это не шутка. Пора научиться проповедовать. Проповедь не есть балаканина. Стать и балакать, говорить, это можно где-то поговорить. Прочитай Слово Божие и говори Слово Божие. Говори как Слово Божие. Никаких больше. Слава Богу, пора научиться. Я это замечаю и в Германии, и в других местах. И поэтому Господь дает, чтобы учить таких людей, надо учиться проповедовать. И вернее сказать, уже научиться пора. Проповедь не есть балаканина. Есть изложение слова, которое мы прочитали. Амин. И я буду его излагать. Я уже сказал, братья, каждый христианин должен иметь колодец. Я не говорю колодец Христос. Мы можем сравнивать, но я не говорю этого. Я говорю, есть колодец, место отдыха. Отдыха. Наедине побывать. Вы знаете, как Соломон говорит, много суеты. Много суеты. Вы знаете, мы к Богу можем говорить всегда, везде, и на работе, везде. Но Бог может говорить к нам только тогда, когда мы способны слушать. Понимаете? И надо, дорогие, так уединиться и поставить приемник своего сердца на ту волну, на которой говорит Бог. Аллилуйя! В этом мире есть миллиарды голосов. Миллиарды голосов. Если хотите, возьмите радиоприемник и начните крутить на короткие волны. Там какие только языки, чего только нет. Знаете? И миллиарды голосов на разных языках. И среди этих голосов есть голос Божий. Он тихий, он нежный и вежливый. И чтобы его понимать, надо настроить приемник сердца на ту волну, на которой говорит Бог. Аллилуйя. Аллилуйя, братья. Я научиться надо. И мы имеем хорошего учителя. Христа, Духа Святого, учат нас. Слава Ему. Сел у колодца, утрудившись. Мы все утруждаемся. Может быть, я вам употреблял или применял этот пример у другой проповеди, я его скажу. Очень интересный. Был человек верующий, христианин, но у него родился сын, рос, вырос и стал непокорный сын. Отец за него молился, годы молился, он не покоряется. Он далее живет своим ходом. Отец молится на него. И потом пришло время отцу умирать. Пришло отцу умирать. И он призвал сына своего. Говорит, сыну, я буду умирать. Когда я умру, ты похоронишь меня. Но перед тем я тебе хочу сказать, может быть, последние слова. Когда я умру, и ты меня похоронишь, то я прошу тебя, дай мне обет, что после похоронов, чтобы ты в продолжении 30 дней, каждый вечер, перед тем, как идти спать, сел в это кресло там в углу и посидел один час. Посиди там. Продолжение 30 дней. Сядь там, посидишь. Один час. Дай мне обет, что ты это сделаешь. Он говорит, даю. Отец умер, он похоронил. На следующий день, после похоронов, как отец завещал, он сделал это. Сел в то кресло. Сидел там. Знаете, когда сидишь-то без дела, смотрит только на часы, каждая минута длинная, но высидел час. Пришел второй день, он снова перед ночлегом снова сел в то кресло, посидел. И все смотрел на часы. Один час. В третий день вечером, вместо того, чтобы смотреть на часы, он начал кое-что рассуждать. Ну что это такое интересное прошение, повеление отца. Что отец имел в виду? Почему он мне это приказал? И начал вспоминать. Да, окончился день, работа, все кончилось. Вечером отец садился в то кресло, куда мы шли спать, он там сидел. Я видел, у него на коленях была Библия, и он там сидел. Он там имел общение с небом. И вы знаете, то присутствие, которое там с отцом было, объяло его там. Объяло. Не 30 дней, на третий день он упал на колени. Аллилуйя. и отдался Богу. Да, дорогие, побывать наедине с Богом. Побывать наедине с Богом. И вот мы рассмотрим этих несколько вызовов. Вы поймите слово то «вызов». Я не говорю вызывать в Америку и так далее. Вызов, вы понимаете, challenge. Как Пушкин Дантеса вызывал на поединок. И здесь вызовы, очень интересные вызовы. Может, вы никогда не думали, но мы сегодня разъясним. Первый вызов, стих 9. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянка? Просишь пить?» Первый вызов. «В самом ли деле ты хочешь пить, да еще от меня, самарянки?» А Иисус говорит: «А ты знаешь дар Божий? Быть у колодезя, там, где Христос, Его присутствие, это великий дар Божий, слава Богу! Аллилуйя! Побывать наедине с Ним. О, как хорошо! Дорогие, этого переживания внутреннего передать нельзя. Как оно блаженно, благо. Как хорошо, правда, братья? Аллилуйя! И вы, дети Божьи, старайтесь, кроме всей суеты. Я знаю, мы все имеем заботы и так далее. Иисус говорит, довольно забот, для каждый день имеет, так дальше. Но постарайтесь. Вы, молодые, приспали своих детей, постарайтесь побывать наедине с Господом. Конечно, мы молимся с женой, жена с мужем, с детьми, то само собой. Но кроме этого, постарайтесь иметь свой личный алтарь. Есть три алтаря всего. Три. Алтарь – это жертвенник. Алтарь – это лучше слово. Три алтаря у христианина. Это личный алтарь, семейный алтарь и церковный алтарь. Правда, нет? И когда мы все их устроим, очень хорошо. Но личный алтарь. Когда-то я был на конференции в Калифорнии, и там преподавал лекцию один проповедник. И он говорит, однажды я зашел в магазин. И подошел я в одно место, где продают диски, пластинки. Тогда кассеты еще не были так в моде, как сегодня. Я так пересматриваю их, пересматриваю, и нашел, и там написано: «Эта пластинка как раз для тебя. Если у тебя нет хора, она тебя заменит. Не с проповедника, она заменит. Не с молитвенника, заменит. Не то, все заменит». Я, говорит, купил ее, принес домой, пустил, играю, да, хорошо. И проповедь есть, и пение, и хор, и музыка, все есть хорошо. Все это хорошо. Только одного нет, меня там нет. Говорит, и я решил так: иди, Иван, и пой свое соло. Правда? И пой соло. Я бываю много у людей молодых, а особенно в Америке, знаете, когда женятся, ой, сколько там есть. И вот они хотят похвалиться, и открывают, дают мне свои альбомы, как они женятся и так далее, то все. А теперь такие фотографии, когда мы старше женились, такого не было, правда, нет? Я имел американскую униформу, и то все. И любовь. И уже 50 с лишним лет он охранит, слава Богу. И вот я так пересматриваю этот альбом, смотрю. И они хотят, конечно, услышать хорошее слово от меня. Я говорю, да, очень хорошо, но я нашел один недостаток. Сразу, знаете, их пугаю этим. Один недостаток. Ну, какой же недостаток? Говорю, меня там нет. Все равно хорошо, но меня там нет. Да, дорогие. Иисус учредил, показал пример себя и сел у колодца, утрудившись. Отдохнуть надо. Вы знаете, когда ты говоришь, так хорошо. Старайтесь, братья и сестры, когда все ушли спать или вообще, имейте колодец. Я не говорю, выкопанный там то, я говорю духовно. Место уединения с Богом. Со Словом Божьим. И вы знаете, те проповеди, которые я получил от Бога наедине с Ним, они мне всегда хороши. Я 10-20 лет буду проповедовать, всегда хорошо. Правда? То, что я где-то научился, это временное. Знаете, это временное. Я один раз был на наивысшем в мире здании, в тогда было, теперь еще выше, Empire State Building в Нью-Йорке. Раз был, и больше там не хочу быть. Но у Ниагарского водопада я сотни раз был, и всегда хорошо. Это Божье. А то, что люди строят, они строят, ломают, перестраивают и наново, и так далее, и так далее. А то, что Бог устроен, на лоне природы как хорошо побывать. Правда, не? Слава Богу. Я однажды был в British Columbia, мы ехали с братом, и там люлька ездит 3 километра вышины, а там еще километра 3, там горы. И когда я туда сошел, знаете, такие громадные эти глыбы, эти скалы, я встал на же, о, Господи, великий, как ты великий, как ты, как хорошо легко молиться, правда, нет? Когда ты видишь творение рук Божьих, как хорошо молиться, наедине с Богом. Постарайтесь иметь этот колодец. Я побывать наедине с Богом. И это вам поможет, знаете, настроить приемник свой на ту волну, на которой говорит Бог. Аллилуйя. Вы знаете, в суете его не услышишь. Да? И этот мир полный суеты. И мы в ней участвуем. И там, и в городе, и везде. Знаете, когда уединишься наедине, не надо много кричать. Не надо много. Знаете, но главное, что вы скажете, как вы получите назад, устанете, о, я знаю, я получил ответ. Хвала Богу, я знаю, я получил ответ. А? Как здесь Павел пишет филиппийцам, не заботьтесь ни о чем. Это мой любимый стих, 4:6. Но всегда в молитве, прошение, с благодарением открывайте свои желания перед Богом. А далее, когда вы это сделали, и мир Божий, который превыше всякого ума, але наполнит. Слава Богу, который превыше всякого ума, мир Божий. И тогда встаешь, как хорошо. Хвала Богу. Дети Божьи, вы меня понимаете. Правда? Слава Богу. И вот, разве ты или в самом ли деле ты хочешь пить, да еще от меня самогонки? О, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой, если бы ты знала, где ты находишься, о, если бы ты знала дар Божий. Да, дорогие, побывать наедине с Господом в эту колодца, это есть великий дар Божий. Слава Богу. Амин. Вот интересно, дорогие, здесь Христос, самарянка. И главное, не Христос дает вызовы самарянке, но она ему дает. Вот интересно. Вот об этих вызовах я буду говорить. Интересно. Она дает ему вызовы. Один за одним. Второй вызов. Стих 11. Женщина говорит ему: Господин, тебе и почерпнуть нечем. Да у тебя нет ни способности, ни таланта. Кто ты думаешь, ты есть? Дорогие, вспомните, Бог употребил пращу Давида, кувшины и светильники Гедеона, несколько хлебцов и рыбок и накормил 1000 людей. Хвала Господу. Я? Да. Кто ты думаешь, ты есть? У тебя даже почерпнуть нечем. Да. Но со Христом мы почерпаем. Слава Богу. Там у колодца со мной Христос. Я с ним мы почерпаем. И новые силы. Новые проповеди. Новые благословения. Хвала Богу. Да. Слава Иисусу. Когда мы со Христом. Я не знаю, читали вы когда это повествование. Я читал. Бунт нулей. Однажды нули сделали бунт. Это аллегория. Иисус много аллегорий говорил. Аллегория, когда под одним разумеется другое. И вот нули восстали. Нас много, а одинка одна. И что такое? И всегда нас сзади ставят. Всегда сзади. Давайте пойдем вперед. Нас много, а единка одна. Ну хорошо. Единка говорит, да, вставайте. И вот один нуль встал впереди одинки. Уже одинка одна десятая. Второй ноль встал впереди одинки, единицы, уже единка одна сотая. Третий нуль. И так вставали. А потом единка говорит нулям, говорит, слушайте нули. Когда я была впереди, а вы сзади, и я имела вес, и вы. А теперь не только вы не имеете веса, но и я через вас. Говорит, вы станьте впереди, и потом каждый, и мы будем иметь силу. Единка есть Христос, а мы все нули. Но когда Христос на месте, а мы на месте, все хорошо. Слава Богу. Аминь. Аминь. Да, в тебя почерпнуть нечем. Ну, если так, да будет так. Но, дорогие, у Христа есть. Аллилуйя. Возле меня Христос. Слава Ему. Можно привести много примеров из жизни, вашей и моей, где ничего нет. Не может быть, кажется. И Господь в таком месте выходит навстречу. Аллилуйя. Да, дорогие? Как некогда кто-то спросил Джордж Миллера, как увеличить веру? Он говорит, больше испытаний. Больше испытаний. Знаете, когда там переживешь, то вера укрепляется. Слава Господу. Малое. Я уже упомянул. И праща Давида, и кувшины, и светильники Гедеона, хлебцы и рыбки этого мальчика. Но когда Христос это взял, удел. Слава Ему. Наше оружие, братья, когда я немощен, тогда силен. Этот секрет нашел Павел. Я тоже нашел. Когда я немощен, тогда я силен. Почему? Если бы Бог употреблял способных, одаренных, знатных, ученых, если Бог только их употреблял, то вся слава была бы им. Но когда Бог употребляет ничтожное, ничего не значащее, то вся слава Ему. Когда я немощен, тогда я силен. Да, слава Богу. Поэтому и говорят, христианская пословица, христианин наивыше тогда, когда он на коленях, когда он наниже. Вы знаете, ему и падать некуда. Но когда он возвысен, о, тогда опасность. Может упасть и разбиться. Но когда он на коленях, ему не опасно падать. Правда, не? Не опасно. Да, когда христианин на коленях, он самый наивысший тогда. Хвала Господу. Это секрет, братья. Когда я немощен, тогда я силен. Вы знаете, я это пережил не только духовно, на практике я лично пережил это. Я много времени был в Южной Америке. Тропический климат. Вы знаете, выехал из Торонто 23 градуса нуля, то есть ниже нуля. Приехал я в Парагвай, Асунсион, через ночь, меньше чем 24 часа, 44 градуса жары. Разница больше, чем 60 градусов, только через ночь. Вы можете представить, знаете. И вот в этой жаре я не раз переживал такую лихорадку. Трясет тебя. Так трясет, зуб на зуб не попадает. И хозяйка мне говорит, я на квартире был, брат Дмитрий, идите в постель, а я скажу пастору, что вы больной. Я говорю, сестра Анна, так я приехал не болеть, но трудиться. Знаете, и иду на собрание и дрожу. Я вам правду говорю. Пришел, там хор поет или оркестр играет и проповедует, а я сяду там в углу и дрожу весь. Бог свидетель, говорю вам правду. Вы знаете, уже прошло то, ихняя программа объявляет пастор, у нас есть миссионер, будет проповедовать. И мне несколько шагов до кафедры.